«Ну, мне будет интересно послушать», — слегка усмехнулся Василевск, взглянув на свои часы. «Еще немного времени у нас есть. Наша тетя в свое время нагуляла», — вздохнул я, решив выдать часть правды. «Ритуал связи наглядно показывает, что детей несколько, но при этом вся информация по ним скрыта. Вот через одного из них мы и в родстве, но не в прямом. Она что, использовала суррогатного носителя?» — предположил Волхов. «Это как?» — удивился я. «Есть специальное заклинание, которое используют неверные жены», — задумчиво произнес Василевск. «В свое время я изучил много трактатов, чтобы найти способ получить наследника. Я даже думал о ритуале замещения, но кто бы добровольно согласился умереть ради чужого ребенка? Тот идиот, который об этом не знает», — задумался я. О том, что Люпин с Блэком и Поттером еще со школы были больными на голову, и какие последствия того заклинания. «Это сложное заклинание, и оно как бы переносит ребенка в утробу другого человека», – задумчиво произнес Василевск. «Можно использовать лишь в первый месяц беременности, а после будет уже поздно. Его иногда даже используют на мужчинах, если женщина не может самостоятельно выносить ребенка. Впервые о подобном слышу», – удивленно, – приподнял я бровь. «Помимо того, ваша тетя скрыла своих детей от их отцов», – произнес Волхов, что-то записывая на пергаменте и протянув его мне. «Это тоже описывалось в той книге. Надеюсь, это вам поможет». «Благодарю», – кивнул я ему, убрав пергамент в одну из тумб письменного стола, чтобы не потерять. «Сейчас мы уже должны спешить на церемонию. Вас ждет невеста». Свадьба Василевской и Изабель прошла в семейном кругу. На праздник были приглашены сестры Блэк с мужьями и детьми. При этом Малфой-старший нашу семью до сих пор избегает. Здесь же была леди Августа с Игнатусом Прюэт, который отыскал своих внуков и теперь выглядел весьма оживленным. Также здесь были все Эвансы со Снейпом и Долоховым. Амелия еще пригласила нескольких своих коллег, но больше было похоже, что они заняты охраной. Церемония прошла весьма удачно, и никто не смог помешать ее проведению. Собравшись же всей семьей в гостиной, я выложил все, что мне удалось узнать у Волхова, заодно ту самую книгу, которую подсказал волшебник. Оказалось, что она была в нашей библиотеке, и ее за время торжества отыскали домовики. Долохова со Снейпом наша мать уже давно успела просветить, что к чему, поэтому они ничему не удивлялись. «Нам нужно отыскать четверых детей», — произнес я, разложив на столе четыре свитка. На одном из них был результат проверки связи Лили, который сохранил Снейп. Сравнивать его мы собирались с результатами Гарри, Петуньи и моей. «Я бы никогда не додумалась до такого», — покачала головой наша мать, прочитав описание заклинаний. «Для того, чтобы отыскать детей, нужно хотя бы знать, кто их отцы», — произнес Снейп, нахмурившись. «Ну или примерный их возраст». «Думаю, отец первого — это ты», — произнесла Петунья. «Почему ты так думаешь?» — нахмурился Зельевар еще сильнее. «Лили вела дневник и перед тем, как выскочить замуж, оставила его у меня», — усмехнулась ведьма, взглянув на Снейпа. «Она там писала, что хочет соблазнить тебя для эксперимента. Хотя она колебалась между тобой и Блэком, но ты бы точно не рассказал об этом Джеймсу, так что выбор был очевидным. После она писала, что ждет ребенка и хочет от него избавиться. Правда, я думала, что она сделала аборт или выпила какое-то зелье. Мам, ты не забыла, что мы еще здесь?» — протянул я, недовольным голосом. «То, что моя сестра не ангел, вы знали и раньше», — махнула рукой Петунья. «Сколько лет ей тогда было?» — закатил я глаза, взглянув на свою мать. «Это было в конце пятого курса», — произнес Снейп, задумавшись. «Ей тогда было уже 16. «А во, ваш сын уже совершеннолетний», — удивился я, — «и ему сейчас 17. Может быть, вы видели студента, похожего на вас или на Эванс в прошлом или позапрошлом году?» — «Разве что Самуэль Грей», — задумался Зельевар. «Он учился на Равенкла. Возможно, вы его и сами помните. Попробуйте его отыскать», — предложил я ему. «Возможно, это именно он, и если мы с ним разберемся, то найти других не составит труда. Кстати, тут кое-что странное», — произнес Каспер, который вместе со мной изучал свитки. «Здесь указаны имена четырех женщин, но непонятно, как они связаны с Лили. Дай посмотреть», — протянул я свиток к себе и похвалил брата, увидев нужные строки. «А ты молодец, я даже не обратил на это внимания. И что там выясняется?» — спросил Долохов, внимательно посмотрев на нас обоих. «Есть имя Селена Грейс», — проследил я нужную строку. Кажется, она училась на пару курсов старше, задумчиво протянул Снейп. Лили как-то жаловалась, что она защищает все свои вещи, и ее как-то ударило молнией, когда хотела взять одну из тетрадей этой Грейс. Так вот, эта Грейс сейчас во Франции, у нее трое детей, постучал я пальцами по свитку, а имя старшего полностью скрыто. Во время регистрации в приюте вполне могли упустить букву, кивнула Петунья. Тогда я отыщу Самуэля, сварив зелье поиска, воодушевился Снейп. У меня еще остались пару писем от него и, кажется, еще парочка эссе. Вы можете ему просто написать, предложив ученичество, предложил тем временем Каспер. Действительно, хлопнул по плечу Зельевара Долохов. Ты можешь просто назначить ему встречу и увериться, что это действительно твой сын. Они чем-то похожи с Хеленой, задумался я, вспоминая того парня, так как мне приходилось заказывать у него пару зелий. И как только у профессора получаются такие красивые дети. Вы имеете что-то против моей внешности? Нахмурился Снейп. В последнее время вы выглядите намного лучше, произнес Каспер, критически рассмотрев Зельевара, но вы не приняли магию своего рода, поэтому это лишь ваша промежуточная внешность. Не смотрите так на нас, отмахнулся я от нахмуренного взгляда Зельевара. Мы метаморфы и в этом неплохо разбираемся. Даже наша мама молодеет по настроению. Это так прекрасно, чувствовать себя вновь молодой, улыбнулась ведьма, у которой прямо на глазах сгладились морщины. Следующая, это Роксана Макмиллан, кивнул я, находя еще одно имя. Она родила близнецов, но имя одного скрыто. Сейчас они где-то в Америке. «Макмилланы, ты уверен?» – произнес Снейп, внимательно на меня посмотрев. «Конечно, я уверен», – закатил я глаза. «Основатель нашего рода, дядя этой Роксаны, но это уже совпадение. Нужно отыскать этих детей. Я найму сыщиков», – произнесла Петунья, поднявшись с места и отправившись к телефону. «Что там с еще одними близнецами?» – спросил Долохов, так как Снейп засел сочинять письмо. «Она их, кажется, разделила», – покачал я головой. «А что значит эти цвета?» – удивился братец, взглянув на два имени. «Это значит, что они магические существа», – побился я в отчаянии головой по столу. «Они в опасности больше остальных, и сейчас осталось не больше месяца до их появления. Кто их вынашивает, и где они сейчас?» Тут же собрался Долохов. «Марианна Розис относительно молодой вампир, раз уж без клана», – вздохнул я, проследив ее имя. «Нужен специалист, который аккуратно извлечет ребенка, не поранив вампира, иначе у нее начнется жажда крови. Да и мы не знаем, как она повлияла на малыша, но нужно как-то с ней договориться». «Сделаем», — хлопнул в ладоши Антонин. «Кто там следующая?» «Флёр Делакур», — побился я вновь головой об стол, «из французского рода Вейл, и ей сейчас 16. Нам конец, мы ведь можем претендовать на ребенка, как родственники», — спросила Петунья, задумавшись. «Конечно», — закивал я головой, «и я, как глава рода, должен буду пойти к разъяренным Вейлам, которые потребуют от меня либо откупные, либо вызовут на дуэль, либо женят раньше времени. Может, тогда вы просто женитесь на ней?» — предложил Снейп. «Я не могу это сделать», — вновь постучался головой об стол. «Главам рода нежелательно связывать свою жизнь с магическими существами. Это понимают и сами Вейлы, поэтому они выбирают вторых или третьих сыновей». «А почему они убивают своих сыновей?» – удивился Каспер. «Потому что рождаются гермафродитами», – вздохнул я. «Волшебники тут же проводят нужный ритуал, и ребенок становится того пола, который захотел отец, но без вейловских чар. Хотя для этого есть другой ритуал. Мы тоже будем проводить этот ритуал?» – полушепотом спросил меня брат. «Для метаморфа это не обязательно», – покачал я головой. «Мы сами почти что гермафродиты. Что же вы решили сделать?» – спросил Снейп, взглянув на меня. «Буду откупаться», – вздохнул я. «Чистокровные волшебники были весьма щедры после ритуала, так что на откупные точно наберется». После таких результатов Снейп отправился искать своего сына по всей Англии, не забыв написать ему письмо. Долохов же отправился в Швейцарию на поиски вампира, так как та остановилась именно там. Видимо, искала нужного специалиста для консультации беременности. Петунья же отправилась в Америку за близнецами Макмилланами, которых уже отыскал сыщик и собирал документы для их усыновления. К счастью, тот был сквибом, поэтому в сборе документов немного была задействована магия. Со мной же во Францию отправилась Беллатриса со своим мужем, так как они сами собирались оформить перевод своего сына в Хогвартс. Часть 11. Во Франции мы первым делом поселились в гостиницу и уже после решили связаться с делакурами через гоблинов. Встречу для меня устраивали листринджи, у которых во всем этом был какой-то свой интерес. Надеюсь, Флёр не унижала их сына, пока тот учился в Шармбатоне, хотя со своими чарами она бы скорее его просто соблазнила. Делакуры уже вскоре сами назначили нам встречу в своем поместье. Правда, видя улыбку Беллатрисы, я бы не стал пускать их даже на крыльцо дома. Вот только нас встречала старшая Вейла, которая улыбалась не менее устрашающе. Было как-то даже неуютно между ними находиться. Была бы моя воля, я бы обходил этих Вейл стороной. К счастью, отчасти у меня был иммунитет из-за магии разума, которая была присуща всем метаморфам. Иначе удержать нужный образ в голове было практически невозможно. Мысленно мне осталось лишь причитать на свою жизнь. Надо же было этой дуре переносить детей кому попало. И отчего она такая ветреная, хотя отцов малышей еще придется определить. Но голова от всего этого уже идет кругом. От всего этого лишь одна польза, что род пополняется детьми прямо на глазах. Лишь бы Лили не загуляла еще раз, иначе я ее лично придушу. Мне пришлось прервать свой внутренний монолог, так как разговор взрослых о погоде прервался и они решили перейти к сути нашего визита. Чем мы обязаны гостям из Англии? Почти что промурлыкала старшая Вейла, использовав свои чары, от которых у меня в голове сильно загудело. Мы по поводу Флёр Делакур и ее ребенка, произнесла Беллатриса спокойным голосом, бросив на хозяйку дома хищный взгляд. Эвансы, как ближайшие родственники, хотят забрать малыша после родов к себе. Вы думали, что мы не узнаем ритуал переноса? Начало злиться Вейла, отчего ее волосы встали дыбом и глаза стали по-орлиному хищными. Моя внучка хранила себя для мужа, а тут выясняется, что у нее будет ребенок. Мы готовы заплатить откупные, показал я женщине кольцо главы рода, и помочь вашей внучке найти достойного мужа. Та, что это натворила, не принадлежит нашему роду, но все же является родней, поэтому мы бы не хотели оставаться безучастными. Что вы можете предложить? Слегка успокоилась Вейла, убрав огненный шар, но хищные птичьи черты на лице у нее все так же остались. Новая жизнь бесценна, вместо меня произнесла Беллатриса и протянула Вейле уже подготовленные документы с прописанной суммой откупных. Это все, что готов род Эвансов предложить вам. Ба, а это кто? Спросила появившаяся девочка на французском, выглядывая из-за дивана. «Эти люди смогут защитить малыша Флёр», также произнесла старшая Вейла. «Позови сестру, она должна подписать это до того, как начнутся роды». «Добрый день», произнесла девушка с большим животом, подойдя к своей бабушке и с каким-то испугом нас разглядывая. «Меня же волновал ее живот, который был больше положенного. Может, я что-то не понимаю», произнес я, все еще разглядывая живот девушки, которая тут же поспешно подписала контракт, даже не вчитываясь в строки, но у девушки будет двойня. «Что-то вас не устраивает?» — приподняла бровь старшая Вейла. «Все устраивает», — протянул я, задумчиво забрав контракт и вернув женщине копию. «Вот только ритуал переноса был сделан лишь для одного плода, а тут их сразу двое, и я даже не знаю, что сказать. Я не знаю, как это произошло», — как-то сразу поникла Флёр под моим взглядом. «Девочки мне позже рассказывали, что видели меня с каким-то рыжеволосым парнем, но я его не помню. Таких родственников у нас нет», — покачал я головой, достав склянку с зельем связи и пустой пергамент, «но мы можем узнать отца второго ребенка. Так как я ответственен за ваше будущее, вы можете мне довериться. Мне нужно немного вашей крови». «Значит, вы пришли только за одним ребенком?» — удивилась старшая Вейла. В это время Флёр уже прокалывала свой палец кинжалом. «По контракту количество не оговорено», — протянул я, вылив зелье на пергамент и пробежав взглядом по поступающим именам. «Так, это вы все это изучите сами. Воздействие плененных грез направленного действия, которую использовал Уильям Уизли. Беременность уже после от некого Арона Шимуша. Воздействие заклинания произошло уже после, приблизительно через пару недель. Я знаю его», — произнесла Флёр, у которой по лицу текли слезы. «Это наш профессор по этике в Шармбатоне. Тут еще кое-что», — протянул я пергамент старшей Вейле. «Он напоил девушку зельем, после которого рождается ребенок определенного пола. Так что, думаю, он скоро с вами свяжется». «Что же это такое?» — возмутилась женщина, зашагав по гостиной, вновь начиная превращаться. «Это явно вновь люди мадам Максим. Когда же она уймется? Широкая у нее кость, а еще великаны в предках. Директрисой она вдруг решила стать. Научилась бы сначала нормально читать. И откуда столько влияния? То чистокровных стравит с сиротами в школе, то какой-то скандал устроит, прислав всяких извращенцев в школу, а сейчас она принялась еще и за мою семью. И что ей нужно в этой школе? Влияние на подрастающее поколение, задумчиво протянул Рудольфус, которые с Беллатрисой переглянулись взглядом, видимо, уже получив ответы на свои вопросы. Дамблдор вот тоже всеми силами держится за кресло директора и покидать свой пост не собирается. Что ж, тогда я назначу дуэль этому Арону, пусть только придет. Поиграла огненным сгустком в руках Вейла, перекинув его из рук в руки. Тогда вас точно сместят с поста директора, задумчиво протянул я. Вас признают слишком жестокой, которая погубила не только детей, но и добродетеля, который хотел их приютить. Конечно, можно было бы самого Шимуша привлечь за насилие, но он просто скажет, что на него действовали вейловские чары. В любом случае контракт уже подписан и дети ему не достанутся, произнесла наконец-то Беллатриса, которая, кажется, уже сделала свои выводы и выглядела не менее разъяренной, чем та же Вейла. Скоро Флёр пошла отдыхать, так как стала чувствовать себя неважно. Оказалось, что у нее начались роды, и мадам Делакур спешно вызвала целителя. Мы с Ли и Стрэнджами остались у Делакуров, чтобы через 3 часа узнать, что на свете появились Антуан Мариан Эванс и Льюис Даниэль Эванс Делакур. Светлые макушки малышей прекрасно вписывались в нашу семью. Перемещать детей до 3 лет порталом не рекомендуется, как и аппарации до 11 лет. Так что нам пришлось купить билеты на самолет на ближайшее время. До назначенной даты оставалась еще неделя. За это время мы все вместе провели необходимые ритуалы для защиты малышей. Один со всем этим я бы точно не справился. Признательные делакуры решили подарить нашему роду домового эльфа, который был больше похож на зеленую дриаду, и звали его Листи. Хотя он был прикреплен к малышам, так что это скорее была забота о них. И пока они немного крепли, нам позволили остаться в поместье. Через 2 дней после родов объявился Шимуш, который покаялся мадам Делакур в своей связи с ее внучкой и просил передать ему детей. При этом Арон не предлагал откуп и даже не обращал внимания на Ли и Стрэнджи, которые в это время тоже были в гостиной, как заинтересованные лица. Шимушу сильно повезло, что его просто спустили с лестницы и подпалили лишь задницу. Правда, сделала это все исключительно Беллатриса, которую тот успел разозлить своим невежеством. Во Франции долго задерживаться мы не стали. Все документы на Антуана и Льюиса довольно быстро помогли нам оформить те же гоблины. Правда, лица Ли и Стрэндж, когда взлетел самолет, все же нужно было видеть. Да и обычно малышей переносили все же порталом, но заказанным у лучших мастеров. Мы же с родителями после выплаты откупных просто решили сильно не тратиться, все же на воспитание детей уходит слишком много денег. Ну, а приходящие к нам однокурсники зачастую с собой приносят гостинцы, так что на всех хватало. Нам для них нужно было лишь закупить дымолетный порошок, который у нас в кладовке стоит с запасом. К нашему приезду в особняк также вернулся и Долохов с младенцем, которого назвали Сайрус Гордон Эванс. Теперь у нас целая тройня, и Сайрус оказался младше остальных всего лишь на день. Я их сразу же принял в рот и провел слияние наследия. С Вейлами было более-менее понятно, с ними роднились довольно многие, а вот что будет с вампирской кровью, нам всем было неясно. Кроме этого, Снейп тоже нашел своего сына. Он все так же живет у себя на квартире, но он часто нас навещает. В наш род принимать мы его не стали, они с отцом планировали поднять род принцев. Да и он уже был взрослым, поэтому поддержка рода ему не особо требовалась. Петунья с близнецами вернулась лишь через 2 дней после нас. Подростки оказались еще теми шутниками, но их внешность была полной противоположностью друг друга. Я их почти сразу же принял в род, но не ожидал, что веселая и весьма симпатичная светловолосая Ирен окажется Малфой. Отец же Маркуса Макмиллана, темноволосого статного парня, был некий Джозеф Аббат, который был дядей Ханны нашей однокурсницы. Кажется, нас становится слишком много в нашем особняке. Искали 4 детей, а обзавелись сразу 6. Впрочем, пока дети знакомились между собой, Петунья разбиралась с переводом подростков в Хогвартс из Эльвермонии. Нужные документы в Америке она уже получила, теперь нужно было лишь согласовать с местной администрацией школы. К счастью, к нужному времени все уладилось. В поезде по дороге в школу вместе с нами в купе ехали Ирен с Маркусом и Хелен. Чуть позже к нам подсела Лавгуд, а следом и Малфой, который за собой привел еще и Невилла со Сьюзан. Вот только всем было интересно увидеть новеньких, так что в наше купе все время кто-то заходил. Ирен с Маркусом были рады новым знакомствам, да и они пойдут на пятый курс, так что их можно было считать старшекурсниками, отчего все и были взбудоражены. Помимо этого к нам в купе заявился Поттер-младший со своими новыми друзьями, которыми оказались Джинни и Рон Уизли. Для чего именно они решили зайти именно к нам, я даже не представлял. Тем более, что толкового разговора у нас так и не получилось. «Я Гарри», — усмехнулся мальчик, попав в наше купе, «Гарри Поттер. Думаю, вы уже наслышаны обо мне». «Да, ты был у нас в гостях», — осмотрел я парня с ног до головы, даже было странно, что они с Каспером были такими разными. Видимо, воспитание все же сильно влияет на человека, и генетика здесь ни при чем. «Чего хотел?» – спросил его тем временем братец. «Ваш особняк – полное убожество. По-видимому, парень решил нас оскорбить. Вы еще называете себя магическим родом? Интересно», – сделав вид, что я вдруг что-то вспомнил, «в каких это хоромах жил Гарри Поттер, что ему особняки стали немилы?» «У Поттеров свой мэнер», – высокомерно произнес Поттер. «Это тот, что уничтожили адским огнем?» – спросил у него Драко, который об этом был наслышан от своих родителей. Все это всего лишь злонамеренные слухи. Парень одарил Малфоя недовольным взглядом, после чего развернулся и ушел. Зачем только приходил, никто так и не понял. Кстати, у Блэков большое пополнение, решила поделиться с нами Сьюзан. Тетя рассказывала, что многие из них наши ровесники. А буйство это у них семейное? Спросила Ирен, которая уже встречала некоторых из ребят у нас дома. Да, подтвердил я ее опасения, улыбнувшись, эмоциональность это у них семейная. Но самая буйная у них леди Беллатриса, хотя сейчас она поспокойнее стала. Думаю, она правильно сделала, что прокляла моих родителей, помрачнел Невилл. Я бы тоже стал мстить за своего сына. Хорошо, что Родерик все же оказался жив, но мне жаль, что у них не может быть других детей. Почему это? Удивился Маркус, который еще не слышал о последствиях отпуска в холодные моря. Все те, кто отсидел в Азкабане больше 10 лет, становятся бесплодными, произнес Каспер, слегка нахмурившись. Кажется, на них так повлияло соседство с дементорами, хотя и условия у них там не курортные. А у нас вообще может быть лишь один наследник, вздохнул Малфой, осторожно посмотрев на Хелен. Это печально, покачала она головой, а вот я хочу большую семью. Эй, возмутилась я, решив немного разрядить обстановку шуткой. Я и так постарался найти всех наших родственников. Откуда мне еще других детей достать? Я не это имела в виду, улыбнулась Хелена, но ты у нас просто самый лучший глава рода. Мне по статусу положено заботиться о своих родственниках и приводить их всех в род, чтобы они все были под боком и под защитой. Усмехнулся я, изобразив величественный вид. Я иногда чувствую себя старым драконом с большим выводком. Это родовая магия, закивал головой Малфой. Отец говорит, что глава должен заботиться о всех своих членах рода. Правда, он не одобряет то, что ты принимаешь в род стольких детей. По его мнению, лучше отрезать лишние корни и ветви, чтобы не мешали расти дереву прямым. Значит, он просто плохо знает травологию, усмехнулся я. Побочные корни дают дереву крепко держаться за землю и подпитываться минералами, иначе оно просто свалится или же захереет. Просто твой отец не хочет делиться магией своего рода. Не обижайся, Драко, но он просто задница. Знаю, вздохнул Малфой. Отец целую истерику устроил, после того, как леди Роуз связала магическими узами тетю Андромеду с ее мужем. Он ужасно злился, что его не сделали главным в ритуале, хотя до этого даже не хотел в нем участвовать. Дамблдор тоже жаловался тете, что та не позвала его провести ритуал Изабелли Василевска, захихикала Сьюзан. Ведь тогда миссис Эванс тоже была главной. Это все потому, что твоя тетя председатель Визингамота, усмехнулся я, взглянув на нее, и быть доверенным рода в подобном ритуале это большая честь для любого волшебника. Впрочем, участвовать в возрождении рода Блэк тоже многого стоит, так что все это уже занесено в летопись рода. А когда ее можно будет почитать? Заинтересовался Маркус. Как только матушка закончит рунную защиту, проведет необходимые ритуалы и уверится, что летопись не искажает происходящее, а также запишет все значимые события, сложил я 4 пальца на руке по очереди по мере перечисления. Вам будет интересно почитать, как мы вас искали, улыбнулся Каспер, но это очень долгая история. Эта летопись нашего рода очень длинная, скривился Малфой, Иногда просто удивляешься, какие только глупости могли совершать твои предки. Часть 12. Уже в школе стало известно, что Джеймс Поттер стал преподавателем ЗАТИ. Его супруга Лили заняла пост преподавателя магловедения. Новоявленный же Гарри Поттер, как все и ожидали, поступил на факультет Гриффиндора, но отчего-то на второй курс. Хотя Карлус как раз был младше своего старшего брата Каспера на год. Большинство студентов тут же начали кружиться возле знаменитого Поттера, стараясь очутиться рядом с ним поближе как можно чаще. Правда, роль лучших друзей парня уже была занята семейством Уизли. Когда наши девочки решили написать все подробности о жизни Поттера в газете, то они просто запутались в этой истории. Хотя я сам много не понимал. За всем тем переполохом, поступление Ирен с Маркусом на Равенкла стало каким-то незначительным событием. Хотя новенькие студенты для Хогвартса на старших курсах были редкостью. Но мы с братцем их поздравили и даже должным образом поприветствовали на своем факультете. На Хэллоуин стало известно, что Трелла не травит детей своими сборами для курений. Было ли это лишь поводом для начала очередной проверки от попечительского совета, было непонятно. Вот только прорицательницу все же уволили, но уже за алкоголизм. В любом случае поиски Дамблдором настоящего Поттера вновь затягивались. Это было нам на руку, и я даже был благодарен Малфою-старшему, который все это и устроил. Впрочем, мы с братцем были заняты учебой и тем, что объясняли Ирну с Маркусом традиции магического общества в целом. Аристократизм у них был в крови, так что они все усваивали просто на лету. Больше ничего интересного в школе не происходило, разве что случился небольшой казус, когда мы проходили Богартов и тот саморазвеялся, увидев меня. После этого паразита в комнате никто так и не смог найти. Кажется, наша матушка как-то уж слишком перемудрила с нашими амулетами. Вот только знать бы, какой именно дал такой эффект. На Рождество мы всей семьей собрались в особняке, тут даже был Долохов со Снейпом, а еще Флёр со своей бабушкой. Вилы решили проведать Льюиса, который был чудным малышом. Конечно, Антуан их тоже интересовал, но тот все же был Эвансом, несмотря на то, что его выносила Делакур. Хотя у малыша все же что-то было от Вейл, как и у Сейруса от вампиров. Самое странное заключалось в том, что эти дети были Джеймса, законного супруга Лили. Вот только, похоже, ему было достаточно того, что у него был один единственный наследник. Встречать Рождество всей семьей детям понравилось. К Петунии заходили ее подруги, так что наш камин вновь не утихал. Леди Августа вместе с собой приводила Игнатуса Прюэтта, которому помогала с воспитанием внуков. У них было домашнее обучение, как и у детей Блэков с Лестринджами. Беллатриса не смогла расстаться со своим сыном, лишь обретя его, так что просто предпочла нанять репетиторов. Одним из них был Василевск, который помогал Блэкам. Андромеда тоже решила, что детям стоит побольше узнать о магии рода и этикете, прежде чем они поступят в Хогвартс. Во время каникул Петуния с Амелией довольно долго обсуждали проблемы сирот. Так что, возможно, у волшебников скоро откроется собственный детский приют. Сестры Блэк эту идею поддержали с большим энтузиазмом. Родители для этого дела даже пожертвовали земельный участок с поместьем, который перепал им по случаю за бесценок. А все из-за давящей и негативной атмосферы, которую интуитивно избегали обычные люди. В таких местах даже волшебники чувствовали себя неуютно, а все из-за того, что эти места были проклятыми. Для приюта родители предлагали отдельный участок с хорошим трехэтажным домом, в котором обитал всего лишь беспокойный призрак. Петунья его запечатала в рунный круг, и пока все еще решалась его судьба. Амелия же с леди Августой одобрили дом, и было решено устроить там приют. Помимо этого родители купили еще одно поместье с местом силы. Его проверять собирались Долохов со Снейпом, а Петунья у них выступала в качестве поддержки. Правда, в последний момент они захватили и меня с собой, чтобы я, как будущий глава, всему учился на практике. С самих ворот нас встретило буйное привидение, которого я с перепуга развеял, так что даже сам не понял, как мне это удалось. Но я отчетливо увидел шар, очень похожий на тот, которыми кидаются вейлы, но какого-то белого цвета. После исчезновения привидения Долохов со Снейпом на меня взглянули, как на седьмое чудо света. «Что?» — спросил я, взглянув на их удивленные лица. «Вейлы вон вообще огнем кидаются. И давно ты так умеешь?» — спросила Петунья осторожно. «Это вышло случайно», — смутился я под их общим взглядом, почесав голову и нервно заулыбавшись. «Как вы себя чувствуете?» — спросил Снейп, приложив руку к моей голове, а после еще сделал диагностику. «Все со мной в порядке», — пожал я плечами. Я умею вкладывать необходимое количество магии. Студенты, которые попадают к мадам Помфри с магическим истощением, тоже от чего-то в этом уверены, произнес Зельевар, посмотрев на меня строгим взглядом. Вот, сломал я собственную палочку пополам и показал ему сердцевину, где была одна лишь древесина. Если бы я не умел контролировать необходимое количество магии для заклинания, то у меня бы просто ничего не получалось. «Роуз, ты кого воспитала?» – спросил Снейп, посмотрев на Петунию с каким-то потрясением. «Я всегда знала, что мое солнышко станет сильным волшебником», – произнесла моя мать, погладив меня по голове и приобняв. «Спасибо», – улыбнулся я ей. Правда, дел с этим поместьем оказалось предостаточно. В саду повсюду были дикие пикси, которые, заприметив меня, тут же начали обстрел шишками. Хотя справиться с ними было не так уж сложно. Помимо того, местный водоем заняли русалки, которые выглядели как-то слишком уж хищно и враждебно. Пока с ними общался Снейп вместе с Долоховым, мы с Петунией оставались в стороне. Но оказалось, что просто стоя на месте, то можно набрести на магических существ неизвестной породы. Сквозь травы подкрался и прыгнул на меня маленький черный котенок. Вот только он почему-то был с вороньими крыльями. Вряд ли ворона покусилась на местную кошку. Больше было похоже, что это было дело рук химеролога, который решил вывести новый вид. Правда, других представителей этого вида в саду мы больше так и не заметили. Видимо, успели стать ужином хищников из ближайшего леса. Да и мало ли какая дрянь заползла оттуда в сад. Во всяком случае, герцог Жан-Морис, именно так я назвал котенка, был единственным в своем роде питомцем. В самом же доме было по одному источнику темных эманаций на каждый этаж. При этом рядом с этими местами обитали Богдарт и несколько выводков Докси. Хотя само проклятие распространялось от накопителя рядом с родовым камнем внизу. Вот только вместо того, чтобы подпитывать алтарь, оно вытягивало всю его энергию и направляло к тем источникам, и там почти ничего не осталось. Но от камушков стоит избавиться, и алтарь тоже стоит очистить. Вот этим-то мы и были заняты ближайшую неделю. Долохов со Снейпом разбирались с негативными источниками и Богдартами, хотя с последними я мог справиться и сам, благодаря амулетам матери. Но в это время мы с ней были заняты очисткой ритуального зала. Рядом с родовым камнем нельзя было применять магию. Для начала нужно было убрать все проклятые камни, так что мы пользовались фонарями. Каждый подозрительный камушек помещался в специальный сундук с помощью перчаток из драконьей кожи, от которых к концу остались лишь лоскутки. Видимо, остатки проклятия все еще были в тех камнях. Когда мы заканчивали осматривать комнату, к нам подошел Долохов со Снейпом, у которых в руках тоже были сундуки. Родовой камень оказался неплохим и не имел привязки к какому-либо роду, поэтому некоторое время мы все думали, что с ним делать. В принципе, поместье было куда больше нашего особняка, но оно было каким-то мрачным. К тому же его требовалось практически полностью отремонтировать, чтобы можно было там спокойно жить. «Может, отдадим это поместье Самюэлю?» – предложил я, взглянув на свою мать. «Пусть возрождает род принцев. От них как раз остался лишь кодекс рода с регалиями. Это слишком щедрое предложение», – произнес профессор, стоящий возле входа. «Ну, тут много что нужно восстановить», – задумалась Петунья. «Но думаю, Северус, ты с этим действительно справишься. С ремонтом так уж быть, я тебе помогу», – улыбнулся Долохов, хлопнув Зельевара по плечу. «Дядя Тони, а у вас как дела с родовым поместьем и прочими вещами?» – спросил я, когда Петунья начала рисовать защитный круг и нам пришлось отойти от комнаты, чтобы ей не мешать. «Все в порядке», – растрепал мои волосы Долохов. «Родители просто жаждут встретиться с внуком. Они обещались приехать к Новому году. О, наконец-то отведаем настоящую русскую кухню», – обрадовался я. «А может, они толкового домового привезут для Демида? А то Ними в положении от француза и даже стала похожа на дриаду, но серого цвета. Ее сейчас заменяет Леон, но он все же не няня и все еще должен присматривать за нами в Хогвартсе». «Понял, понял», – закивал Долохов. «На такую большую семью у вас действительно маловато домовых. Мы думаем нанять еще двоих или даже сразу семерых», – задумчиво протянул я. «Но я слышал, что есть еще ритуал призыва». «Есть такое», — согласился Долохов. «Я даже знаю такой ритуал. Позже его тебе покажу. Хороший домовой вашему роду точно не помешает». «Было бы здорово», — улыбнулся я. Последующие дни мы все были заняты расчисткой дома и участка от Доксиспикси, которых наплодилось столько, что в глазах уже рябило от них. Хотя для братца это был лишь повод для тренировки заклинания оглушения на вредителях. Но под конец и ему все это надоело, зато оглушающие он теперь кидал в сторону шума на автоматизме. Петунья в это время успела закончить со стандартной защитой на участке, пока Долохов со снейпами были заняты расчисткой поместья. Так что к Новому году принцы все же закончили с ритуалом привязки родового камня. В свободное время мы с Долоховым все же призвали домового Керима, который раньше служил старому русскому роду. Молодой наследник решил его взять в путешествие. Они вместе прибыли в Англию, но на родину волшебник вернулся уже один. Домовой неплохо знал английский, так что с общением не возникло сложностей. Керим выглядел, как маленький мужичок с густой бородой в узорчатой белой рубашке, штанишках и лаптях, хотя лучше бы мы его не вызывали. Домовой тут же раскритиковал всех домовых эльфов, что были в доме, и заставил их сшить себе одежду. Модельером стал Листи, который сшил для всех костюм дворецкого и горничной. Похоже, раньше у Делакуров он этим и занимался. Кроме этого, Керим довольно жестко выразился по поводу внешности английских домовиков, тем, что они пугают таким видом детей. После этого он приказал их всех принять облик, похожий на Листи с ними. Хотя внешность француза тоже была раскритикована, но была признана приемлемой. Правда, его попросили перестать объедаться травой и установил ему какую-то диету на молоке со сладостями, от которой тот на самом деле посветлел. Теперь у нас по дому статно ходят маленькие человечки со остроконечными ушами в костюмах дворецкого и горничной. При этом у них длинные светлые волосы и большие голубые глаза, отчего они все были похожи на эльфов-ангелочков, сбежавших от Санты. Впрочем, над всем этим руководит дед Керим, который переоделся в белый костюм. Хотя со своей рыжей бородой, он вполне мог претендовать на роль молодого Деда Мороза. Часть 13. Родители Долохова долго у нас не задержались. Они лишь похвалили деда Керима и сказали, что на семью с таким домовым можно положиться. Так что Демид остался у нас, хотя Долоховы сюда ехали с намерением забрать внука. Даже Антонин от такого прифигел и долгое время от души благодарил Керима. Сам он не планировал покидать Англию в ближайшее время. Кажется, Долохов начал ухаживать за Амелией Боунс и был готов на все, чтобы добиться ее сердца. Хорошо, хоть мы Керима вызвали заранее, чтобы удивить родителей Долохова русской кухней. А уж на его чудачество довольно сложно было не реагировать. Хотя у Петунии все это вызывало лишь восхищение. Остальных же домовиков мы наняли лишь после того, как уехали Долоховы. Впрочем, дед Керим довольно быстро провел воспитательную беседу с новенькими, и те уже успели сменить внешний вид, заодно переоделись. Они все еще были нервными и все время стремились себя как-то наказать, так что их еще долго перевоспитывать. Керим же их строил, как солдат, каждый день в гостиной, проверяя внешний вид и раздавая указания. Наши домовики на фоне новобранцев выделялись спокойствием. Похоже, к причудам своих хозяев они уже давно привыкли. Мы с Петунией тоже участвовали на утренних построениях. Я в основном ради интереса, а вот матери приходилось участвовать в раздаче задач. Правда, дед Керим некоторые вещи все равно делал по-своему, несмотря на детальные указания. К тому же он не стеснялся спорить с хозяйкой дома, делясь своим опытом. Неудивительно, почему от него решили избавиться. Хотя для нашего молодого рода, как раз таки нужен был такой опытный советник. Так что мы все им были довольны. Помимо того, дед Керим был настоящим экономистом и лишний раз тратить деньги не разрешал без острой необходимости. Он уже запланировал построить теплицу, в которой собирался выращивать не только овощи и фрукты, но и хлопок вместе с льном. Не удивлюсь, если вскоре у нас тут появятся еще какие-нибудь овечки ради добычи шерсти. К тому же домовой управлял не только домовиками, но и следил за хозяйством. В общем, управляющий, прораб и завхоз в одном лице. Сейчас же все свободные эльфы должны были быть направлены на восстановление поместья в помощь принцам. Домовики довольно быстро должны были справиться с ремонтом. Вот только Петунья решила, что не помешает обновить еще и дизайн в том месте, и отправила туда Листи. Да и домовик теперь каждый раз просто жаждал творить. И вот, когда мы уже заканчивали с построением, камин вспыхнул зеленым цветом, и в гостиной появилась заплаканная леди Нарцисса с сыном. Следом за ней стали прибывать другие сестры Блэк вместе с Амелией и леди Августой. При этом они тут же впали в ступор, увидев наших домовиков во главе с маленьким мужичком. Долохов тоже наблюдал за этой картиной с лестницы, поэтому уже начал по-тихому посмеиваться из своего угла над удивленными лицами прибывших. Домовики, получив задание, стали испаряться в воздухе, и в комнате остался лишь Керим. Он всем поклонился, сняв невидимую шляпу, после чего сотворил перед собой дверь и просто шагнул в него, захлопнув ее за собой. «Что это за магические существа?» – произнесла Амелия, которая первой оправилась от шока. «И почему мы раньше их не видели?» «Это домовые эльфы», – произнесла Петунья, улыбнувшись как раз одному из них, который принес поднос с чаем и пирожками для гостей. «А почему они все так выглядят?» – заинтересовалась Беллатриса, внимательно рассматривая домовика, который принес еще и печенек. «Оказалось, что они могут подстраиваться под любой облик», – произнес Снейп, который стоял возле камина, хотя до этого собирался отправиться в поместье и проконтролировать ремонт, но он не успел. «Я и не знала, что они так могут», – произнесла Андромеда, наконец-то присаживаясь на диван. За ней последовали и остальные. «Одна из домовушек практически при нас подстроилась под французского домовика», – пожал я плечами, решив поделиться своими наблюдением, лишь бы построить с ним пару. «А почему они в одеждах?» – спросил Драко, который очутился рядом со мной. «Дед Кирим сказал, что срам нужно прикрыть», — усмехнулся я, припомнив, какими словами в тот момент выражался. «Ваш Кирим не сможет заняться и нашими домовиками?» — спросила Амелия, у которой Изабель вот-вот должна была родить. «Кстати, а он кто? Если честно, нам самим повезло», — произнесла Петунья, отпив чай. «Дед Кирим на самом деле русский домовой дух, и он случайно оказался так далеко от родины. Но я думаю, его просто подкинули в Англию», — произнес Долохов, присоединившись к беседе. «Иногда молодые наследники больше доверяют своим людским поверенным, чем домовым духам». «Значит, в Англии он единственный такой», — задумчиво протянула Беллатриса. «А он сможет проводить занятия для остальных домовиков, если вы ему заплатите», — улыбнулся Долохов, забавляясь ситуацией. «Домовые весьма хозяйственные, бережливы и всегда ищут выгоду для рода, поэтому желательно, если это будет домашний скот или же семена с растениями». «Это приемлемо», — тут же задумчиво протянули ведьмы. «Кстати, у вас что-то случилось?» — спросила Петунья, взглянув на рядом сидящую нарциссу, у которой был заплаканный вид. «Я беременна», — всхлипнула женщина, уткнувшись в плечо подруги. «Люциус хочет, чтобы я избавилась от ребенка. Он все время твердит, что у Малфоев может быть только один наследник. Значит, будет девочка», — улыбнулся моя мать, приобняв ведьму. «Это же прекрасная новость. Люциус требует, чтобы я выпила зелье», — еще сильнее заплакала нарцисса, «а я всегда хотела иметь дочку. Может, вам стоит перенести плод?» — неожиданно предложила Петунья. «Таким образом вы избавляетесь от ребенка и выполняете требования Люциуса, а он получает подпитку другого рода. Кажется, это неплохая идея», — задумчиво протянула Беллатриса. «Дайте знать, если вам понадобится зелье», произнес с ней, прежде чем перенестись в поместье. Ободренные сестры Блэк вновь воспользовались камином, чтобы отправиться в Мунго и проконсультироваться с целителями. Ну, а если не будет противопоказаний, то еще и обрадовать Рудольфуса. Беллатриса намеревалась сама выносить ребенка и принять его в род Лиестринджи. В ее же случае, мнение супруга учитывалось лишь в последнюю минуту. Да и Рудольфус настолько обожал свою непредсказуемую жену, что ни в чем ей не отказывал. «Я даже не сочувствую Малфою, которому нарцисса будет выедать мозг половником всю последующую жизнь. Ведьма такое простить супругу просто так точно не собиралась. Да и Драко после всего этого был немного подавленным, так что я решил его немного ободрить, познакомив его с родной сестрой Ирен. Хотя мне пришлось взять с него клятву, чтобы тот случайно на эмоциях не проговорился своему отцу». Малфой своей сестре обрадовался, как самому родному человеку. Люциус сам своими поступками уменьшал свой авторитет в глазах сына. В школе же за это время ничего не изменилось. Лишь Джеймс некоторое время был подавлен из-за смерти Люпина, которая совпала с рождением малыша Изабеллы Василевска. Блэк после таких известий начал спиваться и в итоге допился до галлюцинаций. К концу нашего учебного года он напал на Джеймса, прокляв того семейным проклятием, которое сделало его похожим на овощ. Приблизительно так же выглядели лангбаттомы до освобождения Лиестринджи. Сам же Блэк поскользнулся на одной из бутылок и стукнулся затылком об угол стола. Когда Лили через пару дней решила отыскать своего мужа, то уже было поздно, и Джеймса ничто не могло спасти. Проклятие мог снять лишь наложивший, а тот к тому времени уже умер. Конечно, директор пытался заставить сестер Блэк снять проклятие, но тут сам глава Мунго подтвердил бесполезность этого. Подчиненные Смитвика неплохо успели изучить проклятие, пока у них лежало семейство лангбаттомов. Самих Поттеров, кажется, не сильно озаботило произошедшее, так как Джеймс был еще тем выпивохой, который к тому же привык жить на широкую ногу, хотя средства давно этого не позволяли. На летних каникулах дети собрались в летнем лагере, который обустроила Амелия для всех учеников Хогвартса рядом с будущим приютом. Туда практически сразу же отправился Драко, захватив с собой Ирен с Маркусом. С отцом он окончательно рассорился и мириться с ним не собирался. Нарцисса же устроила погром в Малфой-Мэноре, прокляла своего супруга и съехала к своей сестре Белле. Люциус требовал ее вернуться обратно, но та в ответ выдвинула невыполнимые условия. О том, что он должен умолять и просить у своей жены прощения, Малфой-старший пока просто не думал. Снейп же со своими детьми обживали поместье, и Самюэль с Хеленой к нам приходили через камин. Они помогали нам с Каспером заниматься с малышами. К счастью, Антуан с Льюисом и Сейрус развивались, как обычные дети, несмотря на кровь магических существ. Петунья же вместе с дедом Киримом обустраивали теплицы. Ну, а Вернон, как всегда, пропадал у себя на работе. Долохов наконец смог добиться ответа на свои чувства и сейчас почти что не отходил от Амелии. Хорошо хоть с Демидом начал заниматься Василевск, так что каждый из малышей был под присмотром. К августу я наконец вспомнил о международном чемпионате по квиддичу и сделал ставку на победу Ирландии с условием, что Снитч поймает крам. Да и предложенная ставка у гоблинского букмекера смотрелась неплохо, так что я поставил 5000 галеонов. Правда, после этого мне пришлось прятаться от родителей и деда Кирима, так как гоблины прислали письмо-уведомление, что они приняли мою ставку. Такие траты никто из них не одобрил. К счастью, билеты на чемпионат для нас достала Амелия. Домовой и тут отказался тратиться на дурную игру. Билетов было всего 4, и родители решили отправить туда нас с Каспером, а еще и Рен с Маркусом. Для Самюэля и Хелен билеты доставал сам Снейп через своего приятеля Малфоя. Кажется, он единственный из нашего окружения, который продолжал общение с Люциусом, но и то лишь по делу. Билеты у нас оказались в министерскую ложу. Правда, весь светский вид портили Уизли с Поттерами, которые были одеты, как на обычную прогулку. Здесь же был Крауч со своей внучкой, хотя выглядели они как раз-таки достойно. Впрочем, меня лично в этот момент больше волновала игра, а точнее ее результат, чем все остальные присутствующие. Мне просто было необходимо, чтобы мой результат стал выигрышным, иначе меня домой просто не пустят. Ну, или дед Кирим просто съест мой мозг своими причитаниями. Талисманами болгар были вейлы, которые вскружили головы большинства присутствующих. Хотя нас с братом их чары как-то даже не задели. Мы с ним лишь удивленно переглянулись, увидев зомбированного шестого Уизли с Гарри Поттером версии 2.0. Похоже, наша мать действительно слишком намудрила с нашими амулетами, отчего об их свойствах узнаешь лишь постфактум. Лепреконы ирландцев были весьма забавными. Они танцевали под веселую музыку и раскидали золотые монетки. Уизли тут же бросились их собирать. Им бы стоило помнить, что никто бы в своем уме не раздаривал бы столько настоящих монет, а в особенности лепреконы. Их со своим золотом добровольно расстаться навсегда никто точно не заставит. Болгарская команда была не настолько уж сильная и выигрывала в основном за счет крама. Наверное, оттого весь матч они играли довольно грубо. У ирландцев же вся команда была в хорошей форме, так что забивать голы им не составляло труда. Хотя, наверное, так кажется лишь со стороны. Возможно, у болгаров просто неудачный день. Как-то же они все же попали в финал чемпионата. В любом случае, в конце Снитч поймал крам, но победила Ирландия. Моя ставка выиграла. Я их всех просто уже обожаю. Правда, родители еще не знают, что мне удалось выиграть, но к ним позже все равно придет выписка из банка. Надеюсь, после этого дед Кирим перестанет на меня ворчать. Часть 14. Игра закончилась почти что ночью, и многие праздновали победу ирландцев. Мы с ребятами задерживались в лагере, так как Амелия была занята рабочими делами и контролировала авроров, которые были не прочь сами выпить. Так что мы все стояли возле палаточного городка и ожидали, когда у нас появится портал. Если честно, Амелия бдила здесь по совету Петуньи, которая рассказала и показала, как футбольные фанаты устраивают разборки. Вот Аврорат и бдил. Они уже поймали нескольких нелегальных букмекеров, пару мошенников и одного грабителя некого Флетчера. Пока мы ожидали мадам Боунс, я решил оглядеться и тут под ногами заметил туман возле земли. Он мне показался странным, и я на всякий случай поставил воздушный барьер вокруг нас и смастерил пару фильтров, которые должны были убрать вредные испарения. Во всяком случае, во время варки зелий они точно справлялись. Уже вскоре был заметен результат. Туман возле ног все еще стелился, но не успевал подниматься. Ирен отправила патрону Самелии. Тем временем остальные выстроили защиту возле себя и вдоль палаток. Некоторое время ничего не происходило, но вдруг нам всем обожгло руку. Это так отреагировал предупреждающий браслет об опасности, которую для нас сделала Петуния перед отправкой в палаточный городок. Вот только, кажется, он был слишком тонко настроен. От болевого шока мы все упали на землю, а я лишь успел заметить тень возле деревьев, которая в мгновение выцепила меня из круга и активировала портал. Перенеслись в какой-то старый домик. К удивлению, меня не вырубили, но парализовали, так что я не мог двигаться. Зато смог осмотреться и заметил троих в темных плащах с глубоким капюшоном. Тем временем похититель поместил меня в рунный круг со свечками. Лишь после этого меня освободили от заклинаний, после чего все присутствующие стали следить за каждым моим движением. Первым начать разговор я не собирался, потому просто разглядывал свечи, окружающие меня. Было такое чувство, что вокруг меня собралась какая-то секта, которая решила призвать демона. Вот только в качестве демона к ним явился я в своем обличии. То, что моего мнения никто не спрашивал, наверное, и не стоит им напоминать. Наверняка, по их мнению, для меня должно быть честью, что меня позвали на такое мероприятие. Правда, готика в нынешней ситуации мне была не по душе. Только жертвоприношения в этой ситуации не хватает. «Гарри Поттер, мы приветствуем тебя». Очень знакомо развел свои руки в стороны главный из них. «Как-то не особо радостно вы меня встречаете», — вздохнул я, вновь обводя взглядом комнату. «Где фейерверки и фанфары? Свечи — это все, что я заслужил? Мальчик мой, я рад, что все случившееся с тобой не повлияло на твой дух», — произнес все тот же человек, в котором только полный идиот не распознал бы Дамблдора. «Тебя так долго скрывали от нас, что мы только сейчас смогли тебя отыскать. Ты все это время жил, не зная всей правды о себе. Почему же вы думаете, что я не знаю о себе?» Приподнял я бровь, сделав удивленный вид. «От меня никто и никогда не скрывал правду. Правда, я, как и все, считал, что родители погибли в ту самую ночь, но оказалось, что у меня есть еще и брат. Так было нужно, сын мой», — послышался женский голос миссис Поттер. «Это все ради общего блага». «Похоже, это благо не для всех», — усмехнулся я, поднявшись с пола и отряхнув себя от пыли, раз я его ни разу за свою жизнь не сумел ощутить. «Так было нужно для всех нас». Тут же вспыхнула Лили. «С тобой бы все равно ничего бы не случилось у моей сестры. Мы с Джеймсом были слишком молоды, чтобы заботиться о двух детях разом. Не похоже, что моему младшему брату особо повезло с такими родителями», — усмехнулся я, взглянув в сторону фигуры в плаще. «Мальчик мой, я понимаю, ты сейчас зол», — произнес Дамблдор, «но ты не должен так говорить со своей матерью». «Ну, и зачем вы меня сюда пригласили?» — закатил я глаза, скрестив перед собой руки. «Мальчик мой, ты все еще слишком слаб», — произнес директор с каким-то скорбным лицом. «Мы всего лишь хотим тебя защитить от Волан-де-Морта, который возродится вновь. Это все для твоего блага. Что вы сейчас имеете в виду?» Приподнял я бровь, настороженно посмотрев на третьего, который молча вступил в соседний круг. «Магические узы, что свяжут нашу магию и жизнь», — послышался шелестящий голос из-под третьего капюшона, который был каким-то измененным, отчего уловить, кому именно он принадлежал, было не так просто. «Это все только для твоего блага», — произнес Дамблдор и начал читать слова темного ритуала, который даже не требовал моего согласия. «Все решал сильнейший из пары, и, увы, это был не я. Да и куда тягаться подростку со взрослым волшебником? При этом сопротивляться слиянию магии даже не стоило, иначе по телу проходила волна боли, которая была не хуже Круциатуса. И чем сильнее ты сопротивлялся, тем сильнее тебя скручивало. Помимо того, этот ритуал предполагал, что нам нужно было лишь по несколько часов в день находиться рядом друг с другом, пока магия и прочие атрибуты не станут единым. Все это нельзя было считать магическим браком, скорее все это было похоже на магическое рабство. Не знаю, кто решился на все это согласиться, но я на себе обнаружил руну с меткой хозяина, а значит, метка раба досталась второму. Правда, все это мне совершенно не нравилось. Это как старый багаж, от которого невозможно избавиться.